Глава 23. Розовое снадобье. «Давай поженимся», — сказала она. Жак исчез 3 года назад. Никаких вестей о нем так и не было. Ферандо под присягой засвидетельствовал в городской управе, что барон Жак де Лестуаль пропал во время морского путешествия на восток, когда его корабль захватили алжирские корсары. Баронесса де Лестуаль была объявлена вдовой. Уведомление о ее свадьбе с сьером Жозефом де Лестуалем вывесили на дверях церкви Сен-Северен за 3 недели до церемонии. Венчание произошло в июне 1468 года. Оно стало третьим в жизни Жанны. Приглашены были только самые близкие ей люди — сын Франсуа, Ферранду, Анжела, Гио Месси, Дони, Сибуле и кормилица. Деудат выделялся своим нарядом из лазурного шелка. Все сошлись во мнении, что он все больше и больше походит на Жака. «Боже! Сделай так, чтобы это была моя последняя свадьба», — взмолилась Жанна, а в сердце своем сказала: «Жак, ты знаешь, что это за тебя я снова выхожу замуж». Слезы подступили к горлу, она проглотила их вместе с обладкой. Жозеф смотрел на нее, она повернула голову и улыбнулась ему. «Не будь его», — мысленно добавила она, — «я бы превратилась в жалкую развалину». Во время праздничного застолья в особняке Дюмонслен Анжела обняла Жанну. Неужели она угадала, какие противоречивые чувства испытывает ее невестка? «Эти мужчины, — сказала Анжела, — без них свеча тухнет, но все же свеча — это мы». Вот так и случилось, что именно она рассмешила Жанну, которая впервые за этот день улыбнулась. Вернувшись в Анжер, Жанна и Жозеф нанесли визит королю и выразили ему свое почтение. Они увидели тех же придворных, что до отъезда, включая и Романтана, и 2 теологов, но к ним присоединился еще один астролог по имени Кристиан Люсонье, называемый также Кристиан Базельский, один миниатюрист и один поэт. Жозеф объявил королю, что вскоре закончит посвященный ему сборник «Максим». «Я ждал трактат о мудрости», — сказал Рене Анжуйский. «Сир, вы преувеличиваете мою ученость», — возразил Жозеф. «Вы и так слишком добры, соглашаясь принять «Максима безумца». Я распоряжусь напечатать их, чтобы преподнести вашему величеству». Король улыбнулся. «Как это напечатать?» — возмутился один из придворных теологов, которого звали Жюз де Бастер. «Неужели вы осмелитесь издать мирские максимы, тогда как печать не предназначена лишь для вещей божественных?» «Откуда вы взяли это предписание, мессир?» — спросил Жозеф. Озадаченный теолог не сумел ответить. В разговор вмешался король. «В Евангелии нигде не сказано, мессир, что печать не предназначена для вещей божественных. В конце концов, это всего лишь иной способ письма». «Да, но благодаря ему дурные мысли распространяются гораздо быстрее», — возразил Бастер. «Я не знаю, какие дурные мысли распространяли печатни», — спокойно произнес Жозеф. «Зато мне известно, что добро они распространяют очень быстро. Можно напечатать 20 Библий за то время, которое необходимо целой армии переписчиков, чтобы справиться лишь с 1/4 из них». «В любом случае, это вам обойдется в кругленькую сумму», — воскликнул Бастер. «Я уверен, что это ужасно дорого. Следовательно, вы либо очень богатые, либо очень тщеславны». «Я не богат и не тщеславен, мессир», — ответил Жозеф, не теряя хладнокровия. «Но случилось так, что мне принадлежит доля в одной печатне. Так что я могу напечатать эти максимы по сходной цене». Жанна бдительно следила за спором между Жозефом и Бастером. Враждебность теолога укрепляла ее в опасении, что Сорбонна и духовенство в конце концов открыто выступят против печатни. «У вас есть разрешение университета?» — злобно вскричал Бастер. «Я не знал, что нуждаюсь в разрешении, которого никто не требовал», — сказал Жозеф. «Где же находится эта печатня?» «В Страсбурге. С согласия и благословения князя-архиепископа города», — терпеливо объяснил Жозеф, не сводя глаз с Бастера. «Вы считаете справедливым, что у вас есть печатня, тогда как наш прославленный университет ее не имеет?» — закричал Бастер. «Ничто не мешает университету приобрести печатню, если он этого желает», — сказал Жозеф. «У него гораздо больше средств, чем у меня. Ему нужно только найти оборудование и мастеров, которые умеют ими пользоваться». «Достаточно, мессир Бастер», — заявил король, явно раздраженный нападками теолога. «Ваши страхи представляются мне чрезмерными. Итак, мэтр де Лестуаль напечатает свои максимы». Оба теолога прикусили язык. Тем временем астролог и поэт принялись обхаживать Жозефа. Один желал издать свои гороскопы и предсказания, другой — стихи. Кристиан Базельский особенно упирал на то, что владыкам и принцам необходимо познакомиться с расчетами, которые могли бы предупредить их о грозящей им опасности. Бастер следил за этими переговорами злобным взором. Не было сомнений, что он люто возненавидел Жозефа. Последствия его вражды не заставили себя ждать. Через два дня двое приставов из городской управы явились в дом де Л'Эстуаль, чтобы произвести следствие по жалобе, поданной на Сьерра Жозефа де Л'Эстуаль, путешествующего с сочинениями подстрекательского характера, противными христианской вере и нравственности. Они обыскали весь дом и, обнаружив листочки, на которых Жозеф записывал чернилами свои максимы, конфисковали их с явным удовольствием, как это свойственно служителям неправедной власти. Жозеф немедленно отправился к Рене-Анжуйскому. Рассерженный король вызвал к себе Прево с целью урезонить теологов и отобрать бумаги Жозефа. Выяснилось, что конфискованные тексты были переданы доносчику, который, считая себя исполнителем церковной и божественной миссии, отказался возвращать их и заявил, что не зависит от светской власти. Действительно, как клирик он подчинялся только университету. В общем, дело грозило затянуться, на что, несомненно, и рассчитывал Бастер. Жозеф расстроился, но Жанна еще больше. От того, что во время беременности расстраиваться нельзя. Она опасалась, что ребенок родится горбатым. Считалось, что дети в чреве страдают от любого недомогания матери. В максимах не было никакого подстрекательства. Они свидетельствовали о некотором свободомыслии, не более того. Но Жанна догадывалась, что Бастер намеревается подвергнуть дело о печатне суждению религиозных властей Анжера, а потом Парижа. Она обдумывала план мести три дня. На третий она и Жозеф должны были ужинать у короля. Таким способом Рене-Анжуйский хотел продемонстрировать Жозефу свою поддержку. Она была уверена, что будет там и Бастер. Взяв склянку с молоком, пустую склянку и лопату, она пошла в тот уголок сада, где видела раньше змеиное гнездо. Она поставила молоко перед гнездом, и когда гадюка выползла, убила ее ударом лопаты. Ни жаркое с пряностями, ни дорогие вина ничуть не изменили природу нормандской крестьянки. В детстве Жанна часто наблюдала, как добывает яд жена кузнеца Гиометта, слывшей колдуньей. Убедившись, что змея мертва, она взяла ее за голову и, нажав на челюсти, выдавила несколько капель в пустую склянку. Потом она срезала розу, выбрав ту, у которой были самые острые шипы, пропитала стебель ядом и дала ему просохнуть. Тщательно обернутый в бумагу цветок она принесла на ужин, спрятав его под плащом. Рене-Анжуйский встретил их с особой теплотой. Он угостил их недавно доставленным ему аквитанским вином, тогда как Бастеру, который, разумеется, присутствовал, выпить не предложил. Теолог метал на всех яростные взгляды. Поэт и астролог, прознав о неприятностях Жозефа, уже не стремились завязать с ним дружеские отношения. Для образованных людей было опасно ссориться с университетом. Настал час ужина. Жанна знала, где всегда сидит Бастер, вторым справа от короля. Слуги были заняты на кухне. Она незаметно вытряхнула розу из бумаги на сиденье теолога. Чтобы сильнее уязвить Бастера, король оказал Жанне честь, отведя ей место слева от себя, тогда как справа, то есть между ним и теологом, должна была сесть более пожилая дама. Рене-Анжуйский сел, и все последовали его примеру. Едва заняв свое место, Бастер слегка вскрикнул. Пожилая дама с удивлением повернулась к нему. Теолог поднес руку к сердцу, открыл рот и взмахнул руками. Затем попытался встать, ухватил себя за ягодицы самым неподобающим образом и толкнул локтями соседей. В зале послышался ропот. Бастер пошатнулся и сполз на пол. Слуги оттащили злополучного теолога от стола, положили его на спину и стали ощупывать ему шею. Он был жив, но дышал с трудом. Никто не обратил внимания на розу, которая, уцепившись на мгновение за рясу жертвы, упала и была тут же растоптана сотрапезниками, которые ринулись на помощь умирающему. Вокруг него образовалась толпа, и Рене-Анжуйский приказал позвать цирюльника. Когда тот явился, лицо Бастера уже приобрело пурпурный цвет. «Сердце не выдержало», — сказал цирюльник. «А у него было сердце?» — пробормотал король. Не прошло и часа, как Бастер скончался. Жозеф вопросительно взглянул на Жанну. Она отвела глаза. Это и был ответ. Защита книгопечатания привела к смерти трех человек. И это еще было немного в сравнении с последующими временами, когда из-за него погибла масса людей, включая несчастного Этьена Доле, сожженного заживо в 1546 году по распоряжению Сорбонны, за то, что он был независим в вопросах веры и издал один из диалогов Платона. Естественно, к ужину приступили очень поздно. лишь после того, как стражники доставили останки Жюста де Бастера к нему домой. Второй теолог тоже сопровождал тело. На сотрапезников короля он смотрел страшным и одновременно испуганным взором. «Похоже, божественное провидение ревностно оберегает вас», — сказал Рене Анжуйский, пристально глядя на Жанну. «Слишком много чести, сир, ибо в этом случае мои враги были бы и врагами Господа нашего», — с улыбкой ответила она. «Я же лишь служанка его». «О, если бы были и моей», — прошептал он с легкой усмешкой, — «я чувствовал бы себя в большей безопасности». Жанна не испытала никаких угрызений и сама была этим потрясена. «Это ты убила его?» — спросил Жозеф, когда они вернулись к себе. «Но каким образом?» Когда она объяснила, он сначала застыл в изумлении, а затем расхохотался. «Я кое-что поняла», — сказала она. «Есть два сорта разбойников, но и те, и другие разбойники несомненные. Первые орудуют на улицах и больших дорогах, используя обычное оружие, они вас грабят. Вторые пользуются оружием власти, чтобы разорить или погубить. И в конечном счете первые вызывают у меня больше уважения, поскольку сами рискуют и проявляют смелость. Вторые же — злобные трусы и лицемеры, которые прячутся за щитом власти, чтобы нанести смертельный удар. Это все те, кто ссылается на общественное благо, волю Господа и короля, как Дени, который замыслил избавиться от Франсуа, ограбить меня и услужить дофину, как Докье, который потащил меня в суд, обвинив в колдовстве, чтобы завладеть нашими землями. Отныне я знаю, любой человек, прикрывающийся именем Господа и короля, дабы напасть на более слабых, есть существо презренное, и мне не хватит яда всех гадюк Франции, чтобы истребить подобных людей. Жозеф был ошеломлен такой свирепостью. «Во имя неба, Жанна!» — пробормотал он. «Тебе придется поубивать полстраны». «Пусть убираются с моей дороги. И с твоей тоже», — сказала она. «Цель Бастера была очевидна. Обвинить тебя в чем угодно, лишь бы наложить лапу на печатню и укрепить свое положение». «Да, сомнений нет», — подтвердил он. «Это погубило бы Франсуа, Шоффера, тебя, меня, всех нас. И ради чего? Чтобы отдать развратным кардиналам власть над печатным словом? Но мы знаем, что они не уступают своей пастве волчности, порочности, продажности, обжорстве и лживости, а о Боге вспоминают в последнюю очередь. Жанна, подумать только, ведь именно ты обратила нас в христианство. Сначала Жака, потом меня и Анжелу», — сказал он, качая головой. «Я не обратила вас, а защитила», — возразила она. «Ну, впрочем, и то, и другое». Жозеф без труда добился, чтобы Рене Анжуйский приказал забрать рукопись у Бастера. Он добавил в нее еще одну максиму. «Человек, считающий себя праведным, более склонен творить зло, чем лиходей, ибо тот сознает себя лиходеем, и это сдерживает его, тогда как праведный полагает себя вдохновленным добродетелью и с пылом совершает деяния свои». Книжечка оказалась тонкой, 30 страниц. Жозеф специально съездил в Страсбург, чтобы Франсуа напечатал ее. Тот настолько воодушевился, что быстро набрал и отпечатал 50 экземпляров, из которых 10 отдал Жозефу. Они договорились, что остальной тираж будет распродан в Страсбурге. Так появилось на свет издательство «Мастерская Труакле». Жозеф подарил первый экземпляр князю-архиепископу, а второй и третий по возвращении в Анжер Жанне и Рене Анжуйскому с соответствующим посвящением. «Вы заставили меня сожалеть, что мне не 20 лет», — сказал ему король на следующий день. «Читая вас, я почувствовал, что рождается некий новый дух, и мне хотелось бы дожить до полного его расцвета. Не могу дать ему определение, но ощущаю некую дистанцию, некое лукавство по отношению ко всем вещам, как если бы вы обладали памятью ваших предков и научились бросать вызов любым авторитетам. Думаю, появление этого нового духа отчасти объясняется тем, что вы всю жизнь провели в городах, тогда как в годы моей юности мы жили от городов в стороне, в замках, где общались только с грубыми военачальниками, льстивыми придворными и забитыми крестьянами. В городах видишь больше народу, понимаешь, сколь разнообразны мысли и чувства людей. Полагаю, города учат и большему смирению». Придворные слушали речь короля, который сумел извлечь из военных поражений и превратностей судьбы редкое сокровище, досуг для раздумий. «По моему мнению, все эти сеньоры, которые восстают против Людовика, принадлежат старому миру. Они были королями в своих провинциях, и никто не смел напомнить им, что провинция не равна вселенной, и что военное счастье или несчастье могут низвести их до положения вассалов. Также никто никогда не говорил им, что их войны разоряют страну и превращают деревню в пустыню, где царствуют волки и медведи. Вот многие из них и стали нищими, как и Ов, потому что крестьяне, которых они набрали в свои войска, оставили поля в запустении. Им пришлось обратиться к иностранным наемникам, и те окончательно их разорили. Полагаю, что время их прошло, но поскольку мужчины вразумляются гораздо медленнее, чем женщины, меня уже не будет на свете, когда они признают очевидное: разделенная на враждующие лагеря страна больна и излечиться может, только объединившись. Я пью за французский престол. Король поднял свой бокал и отхлебнул глоток. Все присутствующие последовали его примеру. «Это вам, сир, следовало бы написать трактат о мудрости», — сказала Жанна. Она не посмела сказать, что ему следовало бы править Францией, ибо повсюду кишели шпионы, но король, конечно, понял ее. «У каждого свое ремесло, мадам. Я был слишком занят, собирая остатки моего королевства, которое, как всем известно, перейдет под власть Валуа. Ваш супруг гораздо лучше меня умеет выпаривать слова из раствора опыта». Он повернулся к Жозефу. «Битвы в будущем, когда меня уже не будет на свете, произойдут между державами более мощными, чем наши провинции. Одной из них станет церковь. Ибо, как вы написали в одной из максим, цитируя Аристотеля, народ жаждет не столько знания, сколько веры. А наша святая церковь управляет верованиями. Она захочет воспользоваться своей властью. Молю Бога, чтобы это не опьянило ее». Жозеф улыбнулся. Дворецкий возгласил, что ужин его величества подан. «Второй теолог», — объяснил Жозефу король, как бы, между прочим, не явился на ужин из опасения встретиться с супругами де Ластуаль, которых подозревают в том, что они обладают сверхъестественной и дьявольской властью. Зато поэт и астролог, убедившись, что Жозеф благополучно выпутался из затруднений, стали обхаживать его с удвоенной силой. Жозефу пришлось прочесть их рукописи, которые он без всякого восторга передал затем Жанне, чтобы услышать ее мнение. «Розовое снадобье, как называли они его между собой, оказалось очень действенным средством.